Глава 24. Танк-дрессировщик. Тарас. Продолжение. 26-й уровень?» — охреневшим голосом спросил танк. «Тарас, откуда?» Я проследил взглядом за удаляющейся Лидой и повернулся к Олегу. «Да там долгая история», — пробубнил я. «Мне совсем не хотелось рассказывать, что половину своей группы я убил за дело, а вот остальные стали жертвами моего временного помутнения». Особенно не хотелось, чтобы это слышали другие. Ведь в таком случае все может закончиться очень печально. К примеру, меня могут посадить на привязь. Ну или убить от греха подальше. По крайней мере, Крис и Марина после того, что случилось, старались поменьше со мной разговаривать. Наверное, боялись, что я снова сорвусь, и следующими жертвами станут они. «Понятно». Он кивнул чему-то своему. «А где остальная группа?» «Нет больше никого. Нас только трое». Олег покрутил головой, попытавшись увидеть кого-то знакомого. «Третья — это Марина, телепатка. Потом вас познакомлю», — сразу объяснил я. «Ладно, хорошо, что вы пришли. Но поговорить мы сможем потом. Сейчас мне надо узнать, что происходит. А то, судя по грохоту, битва уже началась». Я кивнул, после чего Олег в компании двух красивых девушек пошел делать отметки на блокпосту. Но через мгновение вернулся и резко ударил меня в живот, отчего я упал на колени и потерял дыхание. Народ, стоявший вокруг нас, никак не отреагировал. Они с любопытством наблюдали за тем, что будет дальше. «Это тебе за Лиду», — сухо проговорил он. «У меня не было выбора, он бы убил нас». «Выбор, Тарас, есть всегда. Когда-нибудь ты это поймешь». Когда мы прошли все блокпосты, меня зачем-то попросили зайти в исследовательский центр. Вернувшаяся Марина сказала, что их с Кристиной приставили к одному отряду псиоников, который будет защищать город с восточной стороны. Для меня же было какое-то отдельное задание. Я сначала не хотел разделяться со своей девушкой, но потом подумал, что оно даже к лучшему. По крайней мере, Крис не будет рядом, если мне снова сорвет крышу. Уже хорошо. Напоследок мы решили немного посидеть в местном кафе. Надеялись поймать последние мгновения относительно спокойной жизни, ведь никто не знал наперед, увидимся ли мы вновь. Ревущие звуки артиллерии уже никого не пугали. Нет, люди были ощутимо напряжены, но это было связано не со стоящим вокруг грохотом, а с приближающейся битвой. Большой битвой. Уже все знали, что на Твери идут миллионы мертвецов, десятки миллионов. И была большая вероятность, что для многих она окажется последней. Мы немного поболтали о мелочах, словно вокруг ничего не происходило. А потом, когда за девушками пришли, нам пора было прощаться. Марина обняла меня и вышла из кафе, а вот Крис нежно поцеловала и посмотрела в глаза. «Милый, все будет хорошо», — нежно проговорила она. «Не забудь о том, что я говорила. Тебе надо простить себя». Я кивнул и попробовал еще раз поцеловать ее, но Крис немного отстранилась и приложила палец к моим губам. «Остальное получишь, когда все закончится. Ты должен выжить. Обещай мне». «Как такое можно обещать?» — не понял я. «Не будь занудой». «Ладно, ладно. Обещаю». «Вот и чудно», — весело произнесла Крис, и напоследок, чмокнув меня в щеку, вышла вслед за Мариной. После ухода девушек к столу подошел человек, которого прислали для того, чтобы проводить меня до исследовательского центра. У главного входа уже ждала Женька, которая очень обрадовалась моему появлению. Она выглядела намного более расслабленной, чем в нашу первую встречу. Это радовало. «Привет!» Она крепко обняла меня, а потом отстранилась. «Я так рада, что ты жив. Нам уже сказали о твоем 26-м уровне, так что сегодня мы будем делать тебя сильнее». Женя взяла меня за руку и потянула за собой. «Что? В смысле сильнее?» «Кем ты хочешь быть? Танком или лекарем?» Невозмутимо продолжала девочка. «Других добровольцев пока что нет, но думаю, чем ближе будет битва, тем больше появится кандидатов». Я откровенно не понимал, что происходит. Что значит, кем я хочу стать? «Жень, что вообще происходит?» «Пойдем, тебе дядя Семен все расскажет». Внутри нам пришлось немного подождать. Ну как немного? Мы сидели минут 40, пока к нам не вышел ученый, которого я смутно помнил по своему предыдущему появлению в Твери. Выглядел он откровенно хреново. Большие синяки под глазами, серый цвет лица и тусклые глаза. Он оставлял впечатление человека, который вот-вот помрет. Хотя, может, так и было, я же не знаю. «Значит так, молодой человек», — начал он, поправив очки. «Раз уж мой план тут слушать никто не хочет, будем пытаться максимально усилять псиоников». «Каким образом?» «Олег выяснил, что с помощью передатчиков можно перекачивать классы в других людей. К сожалению, там есть свои ограничения, но ты подходишь по всем параметрам. Тебе Женя уже сказала, между кем надо будет выбирать?» «Да», — кивнул я. «Лекарь и танк вроде как». «Ну и?» «Что и? Я не понимаю, вы мне предлагаете заменить способность дрессировщика?» «Не заменить, а добавить», — раздраженно произнес он. «Ты меня слушаешь вообще?» «Добавить? Ну, тогда пусть это будут способности танка. Мне бы не помешало укрепить собственную защиту». «Хорошо. Мы сможем это сделать примерно через час. Жене нужно время на перезарядку навыка. Это время ты должен провести тут». Внезапно в кабинет ворвался Олег вместе с каким-то индусом. Он выглядел каким-то взбудораженным. «Семён, вы закончили?» — выпалил он. «Тарас, готов драться?» «Нет», — спокойно ответил он. «Девочке нужно время на перезарядку. Мы утром еще одного Тверского усиляли». «Блядь!» — вругался он и ударил по стене, отчего там появилась большая дыра. «Как только закончите, быстро на защиту стен, началось!» «А вы куда?» — спросил я. «Где мне вас найти?» «Нигде!» — резко крикнул Олег. «Занимайся защитой города!» После этого они с индусом быстро выбежали из кабинета. Причем напоследок так сильно хлопнули дверью, что та чуть не слетела с петель. И вот что это сейчас было. Через некоторое время ситуация сильно изменилась. Взрывы и выстрелы звучали намного ближе. Кажется, бой уже шел в городе. Семён почти все время находился в своей лаборатории, а мы с Женькой сидели в его кабинете и играли в шашки. К слову, девчонка почти всегда меня обыгрывала. Она это объяснила тем, что все детство играла с отцом. Одновременно с этим я думал над тем, что надо было изучить свою новую способность «двойной контроль». Как назло, зомби по дороге не попадались. А того количества, которое было в деревне, почему-то не хватало для активации. Навык просто не работал. Видимо, требовались еще мертвые. Неожиданно она прислушалась к своим ощущениям и резко вскочила на ноги. «Все, я готова. Пойдем». Мы вошли в лабораторию, из которой спешно выбегали люди. Складывалось ощущение, что народ срочно эвакуируется. Только вот нас почему-то никто не позвал. «Жень, можем начинать?» Рядом с нами появился Семён, за которым мялся подросток. «Да, из кого вытягивать?» «Вот», — он подтолкнул нам парня. «Это Кирилл, танк 8-го уровня, только быстрее. Нас переводят в восточную часть города, здесь становится небезопасно. Зомби прорвали первые рубежи обороны». «Как? Неужели все так плохо?» Сначала Женька взяла за руку меня, а потом немного смутившись и своего ровесника. Парень тоже резко начал смотреть в потолок. Подростки всегда остаются подростками, даже в такой ситуации. К слову, в лаборатории к тому времени кроме нас никого не осталось. Девчонка прикрыла глаза и проговорила: «Начинаю». Я физически ощущал, как в меня словно вливается энергия. Минута, две. Неожиданно наше внимание отвлек ворвавшийся в помещение военный. «Вы долго? Надо уходить!» — выкрикнул он. Судя по его виду, все было очень плохо. «Жень!» — осторожно произнес Семён. «Еще минутку!» — пискнула она в ответ и еще сильнее зажмурилась. И через какое-то время я отчетливо увидел, как вокруг моей кожи появилось энергетическое поле. Так вот, что значит быть танком. Интересно. Женя отпустила мою руку и устало присела на стул. «Нет времени сидеть, потом отдохнете». Семён подхватил девочку на руки и побежал за военным. «Тарас, прикрывай!» Когда мы выбежали на улицу, стало понятно, что все даже хуже, чем я думал. Одинокие зомби уже прорывались к этому зданию. Люди пока отбивались, но, судя по лицам, некоторые уже начали паниковать. «Уходите», — коротко сказал я. Впрочем, те и не думали меня ждать. К этому времени Семён положил Женьку на заднее сиденье легковушки, а сам сел за руль и дал по газам. «Да, походу, меня с собой брать никто и не собирался». «Ну и ладно. Начну экспериментировать со своими новыми способностями». Сперва я начал перехватывать контроль над выбегающими навстречу мертвецами. 10, 20. И как только у меня под управлением оказалось 38 зомби, значок способности «двойной контроль» внезапно загорелся. А после ее активации мне сразу же пришло понимание того, как она действует. Когда-то я рассказывал Олегу, как именно работают способности дрессировщика. Мое сознание словно разделялось между подконтрольными мертвецами, а теперь каждая из этих астральных копий могла также взять под управление еще какое-то количество зомби. Если говорить простым языком, первые подконтрольные трупы становились неким подобием офицеров, которым я давал общие команды, а они уже их выполняли. Теперь неплохо было бы понять, какой у меня предел. Выбежав на соседнюю улицу и чудом увернувшись от проехавшего мимо танка, я бросился на крики людей. Управляемые мной зомби подхватывали любое оружие, что попадалось под руку, и тут же бросались на врагов. Мне даже не приходилось приказывать им напрямую. Они словно интуитивно чувствовали мою волю. Это было очень необычно. Я словно ощущал внутреннюю мощь и понимал, что могу больше, намного больше. Через несколько минут я оказался у того самого кафе, в котором мы сидели вместе с Крис и Мариной, и как только я заметил, что внутри зомби дожирают тех, кто там прятался, внутрь влетело несколько выстрелов из РПГ и добавочка от танка. Военные так сконцентрировались на уничтожении кафе, что не заметили набежавших из-за спины зомби, но я и над ними перехватил контроль. Сколько их уже было? 300? 400? Я все равно чувствовал, что могу больше. Тем более, если учитывать, что моих подконтрольных то и дело убивали свои же. Никто же не знал, что это хорошие зомби. Один из мужиков, которых я спас, подбежал ко мне и быстро заговорил. «Вон по той улице!» Он указал направление, откуда продолжали выбегать мертвые. «Через 4 здания в подвале находятся выжившие. Нас послали попытаться вытащить их, но туда уже не пробиться. Сможете что-нибудь сделать?» «Да», — коротко ответил я. «Только перестаньте убивать моих зомби, бейте только по тем, кто бежит на вас. А то без моей армии я много не навоюю. Добро!» Я выбежал на ту улицу, которую он указывал, и сразу понял, что вот здесь придется развернуться на полную. И это я еще с мертвыми псиониками не встречался. Часть зомби я брал под контроль, других убивал сам. Причем на этой узкой улице было так тесно, что у меня несколько раз срабатывала защита. Кто-то меня кусал, но я даже не видел, кто именно, так как эти зомби сразу же умирали. Как только я пробился к нужному дому, пришлось разочарованно выдохнуть. Зомби уже пробились внутрь. С другой стороны, дверь в подвал тоже могли забаррикадировать. Проверим. Оставив всех подконтрольных снаружи, я рванул внутрь здания. Как же хорошо, когда уверен, что обычный мертвец тебя просто не прокусит. Более того, сейчас они мне казались на удивление медлительными. Я без особого труда пробился вниз, используя обычные удары. Похоже, 26-й уровень очень серьезно усилил меня физически. Когда подбежал к двери, ведущей в подвал, она уже была выбита, а внутри происходила настоящая бойня. Правда, половины помещения не было видно из-за странного черного тумана. Проломив голову нескольким мертвецам, я увидел совсем еще маленькую девочку, которая выползла из этого тумана и заплакала. За ней тут же выскочил зомби. «Нет!» Я вытянул руку вперед. И за мгновение до того момента, как он вонзил бы в нее зубы, взял того под контроль. Успел. В следующую секунду из тумана появилась Лида и сразу же набросилась на уже не представляющего опасность зомби. Одно прикосновение, и из того словно батарейку вынули. Она повернулась в мою сторону и, поджав губы, прошипела. «Ты!» «Я!» Девушка быстро взяла себя в руки, подхватила девочку и направилась ко мне. «Это дочь Олега. Нам надо вытащить ее отсюда. Прикрывай!» «Как же остальные?» — спросил я, пытаясь разглядеть кого-нибудь живого в подвале. «Там уже никого нет. Валим отсюда!» Снаружи продолжалась битва. Моим зомби удалось немного оттеснить вражеских и открыть пространство для отхода. Видимо, мертвые псионики так и не появились. Но и людей на площади уже не было слышно. Выстрелы звучали где-то далеко. Очень далеко. «Уходим туда!» Я показал направление, где пока что не было мертвых, а сам бросил всех оставшихся подконтрольных зомби прикрывать наш отход. Не страшно. Если понадобятся, возьму других. Но уже на следующем перекрестке нам пришлось резко затормозить. За правым поворотом в нашу сторону двигалась огромная волна. И, судя по 8 фигурам, которые бежали впереди, это были не просто зомби. Вот и псионики подтянулись. «Черт, куда нам идти?» Голосом, в котором послышались нотки паники, произнесла Лида. И еще сильнее прижала девочку к себе. Я закрыл глаза и глубоко выдохнул. «Вам туда, куда я показывал, там еще должны были остаться люди, а с этими я разберусь». «Тарас, уходите!» — крикнул я и начал перехватывать контроль над частью набегавших на нас зомби. Управление я брал всего лишь на секунду и только для того, чтобы они падали под ноги другим, тем самым устроив самую настоящую свалку. Мне нужно было задержать их. Лида выругалась, но все же побежала. Жизнь девочки сейчас была важнее. По крайней мере, я должен Олегу за то, что он когда-то спас меня. Чем не способ отплатить? «К тому же», — произнес я вслух, и невольно улыбнулся пришедшей в голову мысли. «Крис же говорила, что у меня появится шанс все исправить. Видимо, это он». В последнее мгновение, увернувшись от летящего в меня столба, я перехватил управление над зомби-телепатом. Это сильно сократило мои возможности. По крайней мере, кнопка активации двойного контроля снова стала серой. Походу, не будет у меня офицеров-псиоников. А было бы хорошо. Следом я побежал навстречу этой волне мертвых, одной рукой управляя телепатом, а другой беря под контроль хотя бы часть зомби. Мне нужно было несколько спокойных секунд для того, чтобы расправиться с псиониками. Телепат взорвал голову двоим своим собратьям, я же нелепым пинком ноги снес голову одному, а потом руками проломил череп второму и третьему. И все бы было хорошо, но мертвые смяли подконтрольных мне зомби и захлестнули меня. Я лишь в последнее мгновение смог отпустить управляемого мной телепата и перехватить контроль над мертвыми, которые были вокруг. И все же их было много. Слишком много. В какой-то момент я понял, что мои мертвецы умирают быстрее, чем я беру под контроль новых. Мне уже приходилось несколько раз подзарядиться маслом и пуститься в рукопашный бой. Может, если продержусь еще немного, кто-нибудь придет на помощь. Но в следующую секунду после этой мысли в меня прилетела то ли дверь, то ли металлический лист, и отсекла левую руку по плечу. Это еще хорошо, что я успел увернуться, иначе бы меня просто располовинило. Как ни странно, боль чувствовалась, но лишь на задворках сознания. Следом прилетело еще что-то, и теперь отсекло левую ногу. Я упал на землю и понял, что энергия закончилась, как и контроль над мертвецами. И последнее, что я увидел в своей жизни, это толпу окровавленных зомби, бегущих в мою сторону, а следом почувствовал десяток челюстей, впившихся в мое тело. Ты был прав, Олег. Выбор есть всегда. И я счастлив, что на этот раз не струсил.